Он слишком самоуверен и прагматичен, чтобы прислушиваться к тревожным предчувствиям души. Да и полно, есть ли она у него, душа. И я вдруг говорю: «Вы позволите мне задать вопрос не по теме?» Забавно. Ему на самом деле становится забавно. Он снова улыбается. Вы так впитали фразу про ученичество, что даже формулировать стали, как студентка на лекции. Давайте не по теме. Но знаете, за науку платить придется отдельно, шучу. Так что там у вас не по теме? Вы как-то сказали, что психика и душа — это в сущности одно и то же. Я понимаю в прямом переводе так. Но по сути для вас есть какая-либо разница? Бесспорно. И я отвечу. В чем учтите? А лучше отметьте что-нибудь на полях вашей памяти. Вопрос, как и ответ, не из области психологии. Впрочем, сдается мне, вы это понимаете. Науку, постулаты которой позволят мне ответить, даже обозначить малообразованное человечество наше, не потрудилось, ибо даже азы ее не постигла, лишь прикоснулась слегка в философских трудах и работах по теологии. Так вот, психика есть свойство высокоорганизованной материи, как справедливо заметил классик. Духовность же есть высшее проявление этого свойства, наиболее приближающее субъекта к точке, а вернее линии, в которой стирается грань между материальным и нематериальным составляющим Вселенной. Просто признать наличие души, плывя по течению столь милой вашему сердцу веры, а, возможно, ощутить ее, правильно распознав необъяснимые вроде предчувствия, страхи, симпатии и антипатии, сны, наконец, и слепо следуя им, вдруг чудесным образом избежать, казалось, неизбежного удара судьбы или получить, напротив, нежданный ее дар. Может, всякий. Но лишь у избранных сознание поднимается до постижения души, и им дано управлять ею, как могут малочисленные тоже, впрочем, профессионалы управлять психикой, постигнуть законы ее развития. Однако большего рассказать я вам не могу. Но эти избранные люди... Без комментариев, как говорят политики, когда не хотят или не могут. Это чаще всего одно и то же, по крайней мере, в данном случае. Вы удовлетворены? Отчасти. Нужно уметь довольствоваться малым, ибо это умение есть счастье, истина, даю. И давайте работать. Пятый день длится наша бесконечная работа. Теперь, когда он стал оставлять мне больше свободного времени, я часто и подолгу смотрюсь в зеркало. Их у него много в этом красивом доме, так много, что поначалу мне казалось даже слишком. Я даже пугалась, когда в конце длинного ломанного коридора вдруг возникала, двигаясь мне навстречу, неясная в полумраке фигура, и только через секунду понимала, что это мое отражение, поймала очередное зеркало, с тем, чтобы, задержав в себе на несколько мгновений, отщипнуть их от всех тех, что отпущены мне в этой жизни под луной. Недаром не велят бабушке подолгу смотреться в зеркало. Но теперь к зеркалам я привыкла и подолгу даже застываю перед их загадочными глубинами и удивляюсь каждый раз, ибо всякий раз являют они мне неизменным мое отражение, разве чуть посвежевшее в лесной глуши и стряхнувшее паутину бессонницы.